Опыт жизни наглядно показывает, что ашрамы нужны в плотном мире как оплот и защита от хаотических и грубых условий земных. И твердыня нужна как цель устремления и крепость духа, свет, равновесие и спокойствие которой не в силах нарушить ничто. Потому в Тибете и в Центральной Азии столько монастырей различной степени светоносности. За их стенами люди пытаются сохранить и удержать то, что невозможно сделать в условиях жизни обычной. И Сергий обитель свою основал с той же целью – свет накопить и, собрав, сохранить как духовный оплот государства. Так же точно и каждый ученик, сознательно или бессознательно, старается создать ашрам или какое-то подобие его там, где ему приходится жить. Конечно, в современных условиях этот ашрам носит духовный характер. Можно назвать его цитаделью или домом духа. По аналогии с твердыней, дом духа строится тоже в трех мирах, и основной его аспект в мире тонком и выше. Для тонкого зрения он окружен светом и насыщен в той или иной степени светоносными вибрациями его обитателей и вибрациями лучей из твердыни. Каждый служитель света является как бы подвижным фокусом света, который меняет место, если приходится ему передвигаться. Башни духа могут быть подвижны. Это обязательно происходит каждый раз, когда расширяется обитель, и члены ее выходят в мир. Башни духа поддерживают планетную сеть света. Ашрамы всех видов светоносности имеют очень большое пространственное значение. Очень важно понять, что цитадель духа есть явление не личного порядка. Не ради себя, но ради пространства и иерархии утверждается свет сердца, чтобы светить там, где темно. Потому так нужно удержание равновесия и спокойствия, без которых не могут быть благодетельными излучения микрокосма человеческого. Потому и так трудно удерживать их, ибо тьма ополчается на носителя света. Если ашрамы нужны на земле, то еще нужнее они в мире тонком. И действительно, там они являются прибежищем, духом, коснувшимся света. Там есть целое поселение, огражденное светоносной защитой, которое возвышается наподобие стен вокруг охраняемого места. Ничто темное, злобное, нечистое не войдет. И если в земных городах так трудно защититься от вторжения хаоса и тьмы, то в ашрамах земных эта защита уже осуществлена в той или иной мере в зависимости от светимости ашрама. Но они сильны и непрободаемы в мире надземном. Идеалом всех подобных построений, как земных, так и надземных, будет твердыня, единая для всех миров и высшая, что люди имеют на земле и в мирах, для своей планеты.